Поскольку, уезжая, мы думали, что оставили кошку в саду, лоток мы ей не приготовили. Кошка, как нам показалось, имела вороватый вид. Впрочем, вид у нее всегда был вороватый. Она даже дышала с таким выражением на мордочке, словно воздух был ворованный. Поверхностный осмотр ее тайников, темных углов, камина результатов не дал, и это нас очень озадачило. А потом мы заглянули в ванную, точнее, в ванну. В такие минуты всякий кошатник испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, конечно, хорошо, что в доме, где полно ковров, кошка отыскала место, которое легко можно очистить, хорошенько залив моющими средствами и промыв водой. Кстати, наша домашняя книга из серии «Хозяйки на заметку» почему-то обходит стороной вопрос о том, чем лучше отмывать кошачьи дела в ванне. С другой стороны, это же ванна, черт побери! А я так хотел помыться, а теперь никогда в жизни в нее не залезу. Самым интересным во всей этой истории была реакция наших знакомых кошатников. Как удивились они! Это у вас впервые! И принялись рассказывать о чем-то коте, умевшем пользоваться унитазом. Это как с теми пташками, что научились открывать молочные бутылки с блестящими крышечками, оставленные молочником на крыльце. Просто всегда закрывайте крышку унитаза, и кот не сможет устоять перед соблазном нагадить туда, куда нагадить ему не дают. Настоящий кот в дороге. Есть только два варианта. Настоящий кот едет в машине А в ящике, Б в ступоре. Странно. Собаки переносят поездки совершенно спокойно. Едва выбравшись из машины, уже готовы гадить, пускать слюни, копаться в земле и кусать детей, словом, предаваться всяческим собачьим утехам. А кошки относятся к автомобилям крайне нервно. Однако тщательное изучение вопроса выявило котов, которые любят ездить в машине, конечно, если хозяева соблюдают некоторые кошачьи требования. Один из наших котов чувствовал себя в автомобиле как дома, но при одном условии, если сидел на плече у водителя и смотрел на дорогу, а закон вряд ли это одобряет. И правда не одобряет. Смотри, запрет на ношение водителями котов на плече от 1949 года. Вообще, перевозка животных без клетки до добра не доводит. На первый взгляд, хуже всего ехать в машине с непривязанной козой, но если вам никогда не случалось в самый неподходящий момент обнаружить, что под педалью тормоза застряла черепаха, вы не знаете, что такое настоящий ужас. И что такое мигом постареть тоже. Очень показательная в этом смысле история произошла с нашими друзьями. Они переезжали и везли кота с собой. Это был последний рейс, ну, вы знаете, как это бывает. Оставляете соседям ключ, обещаете звонить, писать, выкапываете несколько кустов, которые помогли вам победить на конкурсе садоводов, и последний раз выезжаете из ворот, загрузив в машину все, что по каким-то причинам не смогли или забыли сложить в грузовик. Вроде детей, всяких хитрых кухонных штуковин и кота. Их кот не имел ничего против, поскольку с его точки зрения машина была просто набором уютных спальных мест на колесах. Итак, они благополучно выехали на шоссе, обмениваясь традиционными репликами типа «А скоро мы приедем?» и «Нет, тебе только карт, что тебя тошнит». А потом они остановились на заправке. Ну, вы наверняка уже поняли, дальше можно не рассказывать. Но для тех, кому обязательно надо все разжевывать, про кота забыли. Они вышли из машины, перекусили в кафе, снова сели в машину, проехали еще сотню километров, начали разгружать вещи. А где же кот? Должно быть, выскочил из машины. Полночь. На стоянке у бензоколонки с визгом тормозит автомобиль. Оттуда вываливается человек на грани истерики. В руках у него пластиковая миска и ложка —